Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Фазиль Искандер. Ленин на Амре. Часть вторая. Читает Виктор Татарский. Итак, я сижу за столиком в верхнем ярусе ресторана «Амра». Здесь все как раньше, только цены подпрыгнули и замерли, чтобы никто ничего не заметил. Я сижу лицом ко входу, чтобы не пропустить Степана Тимофеевича, и любуюсь городом своей юности. «Не согласен принципиально и окончательно!» — раздается веселый и твердый голос. Это он, все в той же тельняшке с короткими рукавами, в черных вельветовых брюках и в парусиновых туфлях швейцарской белизны, явно что они недавно начищены зубным порошком. Загорелое, готовое к бою плотное лицо, маленькие живые светлые глазки. «Какая же это свобода!» — говорит он, стремительно присаживаясь за столик и стремительно наклоняясь ко мне. «Вы лишаете великого человека права на эксперимент, которого ждали тысячелетия. Какая же это свобода, батенька!» «Да, лишаю», — сказал я. «Человек может экспериментировать над собой. В конце концов, люди его образа мысли могли собраться, купить в России или в Европе большой кусок земли, заселить его и проводить в своей среде социальные опыты». «Социализм в лаборатории — это, батенька, чепухенция! В том-то и драма великого Ленина, что он заранее знал о невероятной тяжести исторического сдвига и все-таки пошел на это. И когда надо будет, еще раз пойдет. Только знаете, — сказал я ему, — если можно без этих словечек, батенька, гым-гым, ни-ни и тому подобных. И потом... Что это значит, ваш Ленин еще раз пойдет? Что, появится новый Ленин? Не новый, но обновленный новыми историческими условиями, сказал он уклончиво и одновременно твердо. Мне не хотелось с ним спорить, но мне хотелось у него что-то спросить, раз уж он так много знает о жизни Ленина. Дело в том, что, будучи за границей, я прочел одну книжку, где доказывалось, что знаменитое покушение на Ленина Фанни Каплан было организовано Сталиным и Дзержинским. Там были вещи, которые показались мне бесспорными. Ссылаясь на газету «Известия», где в 18 году была помещена информация о покушении на Ленина, автор пишет, что выстрелы раздались с разных сторон. Не мог же он это выдумать, зная, что информацию легко проверить. Автор пишет, что Фанни Каплан, выстрелив в Ленина несколько раз на глазах у толпы рабочих, пробралась сквозь эту толпу, дошла до достаточно далекой от завода трамвайной остановки и только там, и то случайно, была схвачена. Если это действительно так, что можно подумать об истинном отношении рабочих к Ленину? И потом, слишком быстрая казнь Фанни Каплан. Странно. И это, пожалуй, работает на версию автора. Как бы ни были в те горячие времена быстры на расправу, но казнить через день или два эсерку, стрелявшую в главу государства, это не укладывается ни в какую здравую версию. Может быть, была угроза захвата Москвы белыми? Нет, этого не было. Тогда в чем же дело? Ведь толковое следствие было в интересах самой власти. Кто спешил? И почему спешил, наспех казнив Фанни Каплан? Обо всех этих сомнениях я рассказал своему собеседнику. Он внимательно выслушал и воскликнул: «Так вы и об этом знаете?» И лихорадочно добавил: «Только Дзержинский тут ни при чем, запомните!» «Ну а как это было, если вы знаете?» Буравчики его глаз погасли, и в них появилась вопрошающая, умоляющая тоска по разуму. «О, как я знал это выражение по глазам своего сумасшедшего дядюшки! Бывало, я дразнил его, переодевшись в в чужие одежды. Он смотрит на меня, и, узнавая и не узнавая, и глаза его карабкаются к разуму, чтобы понять происходящее. Господи, прости. Мой собеседник затравленно огляделся и низко наклонился над столом. «Посмотрите сюда». «Только вам», — сказал он доверительно. Двумя пальцами сильной загорелой руки он оттянул край тельняшки у горла, приглашая меня заглянуть туда. Я увидел на бледном плече его два розовых шрама. Куда он клонит, не оставалось сомнения. «Вы хотите сказать, что стреляли в вас? А в кого же еще?» «Но ведь с тех пор прошло столько времени», — сказал я вразумительно. «Разве вы похожи на человека, которому больше 130 лет?» Он улыбнулся улыбкой взрослого, который слышит детские речи. «Мой настоящий биологический возраст — это годы, которые я прожил до заморозки и после того, как меня разморозили». «Кто вас заморозил и кто вас разморозил?» — спросил я, стараясь быть как можно более четким. «Это долгая история», — глухо начал он. «В чем трагедия Ленина?» «Недоучел силу властолюбия большевиков. По ленинскому плану революция должна была иметь два этапа — разрушительный и созидательный. Сначала на первый план выходят боевики, они захватывают власть, а на втором этапе — созидатели. Но как только Ленин попытался начать второй этап, начать замену, случилось покушение. За это я и получил пули». Он замер и, посмотрев на меня остекленевшими глазами, вдруг спросил: «Кстати, Плеханов жив?» Я не успел ответить, как он сам себе поправил. «А, умер. От заморозки память пошаливает». «Итак, после ранения я лежал у себя в кремлевской квартире. Когда стал выздоравливать, верные люди подменили меня сормовским рабочим, очень похожим на меня, а меня вывезли в Германию, чтобы сохранить мне жизнь и помочь местной революции». «Ну неужели, — спросил я, — вожди Октября могли спутать этого сормовского рабочего с вами? Это же невозможно». «Конечно, невозможно. А что им оставалось делать? Было совещание Политбюро. Сталин тогда сказал: пусть пока поработает этот сормовский рабочий в роли Ленина, а мы будем искать настоящего Ленина и его похитителей. Кому придется ликвидировать? Он дикий. Он будет кричать: я знал Ленина, это не настоящий Ленин». «А Крупская знала об этом?» «Конечно. Я Наденьке дал партийное задание признать нового Ленина за старого и потихоньку обучать его ленинским нормам жизни как в Шушинском, так и за границей». «А Сталин знал, что Крупская знала о вашем похищении?» «Конечно, догадывался. Он ее шантажировал, чтобы она выдала мое место пребывания. Оказывается, у Ленина есть настоящая жена и дети в Сормове», — говорил ей Сталин, больно намекая на Инессу Арманд. «Или вы нам откроете место пребывания настоящего Ленина, или мы ликвидируем двоеженца». Но Наденька молчала, как партизанка. Особенно Сталин допытывался, не участвовал ли Гриша в похищении меня. «Какой Гриша?» «Григорий Зиновьев». «Так он принимал участие в похищении?» «Знал, но не участвовал». «А Каменев?» «И знал, и участвовал. Без его технической помощи мы не могли обойтись». «А Троцкий?» «Нет, я ему никогда не доверял. Он был талантливый человек, но не наш». «Так что же вы делали в Германии?» «Я был занят по горло. С одной стороны, готовил шифрованные инструкции моему сормовскому двойнику, а с другой стороны, после подавления революции, готовил рабочий класс Германии к приходу к власти мирным путем. Мое положение было архисложным. То, что я Ленин, знали только два человека. Для немецких товарищей я был русским революционером из ленинской школы в Лонжемо. О, это была трагедия, достойная Шекспира. Живой Ленин учит немецких товарищей, что в новых условиях Веймарской республики можно прийти к власти мирным путем, войдя в союз с социал-демократами. А они мне говорят: «Найн». Ленин нас учил ненавидеть социал-демократов. Я им говорю: «Ленин меняется в согласии с диалектикой». А они мне: «Найн, Ленин никогда не меняется». Вот так Гитлер и пришел к власти, пока мы спорили. После прихода Гитлера немецкий ученый-коммунист заморозил меня по формуле Эйнштейна, до нового революционного подъема. Меня держали в Гамбурге, в конспиративной квартире. Тут он вдруг запнулся и, взглянув на меня светлым бытовым взглядом, сказал: «Вы же депутат. Не могли бы вы под видом помощи моей старой матери, она живет в коммуналке, отхлопотать мне жилплощадь? Мне нужна конспиративная квартира». «Нет», — сказал я твердо, — «этим должны заниматься местные советы». «Так вот», — продолжал собеседник, — «Гитлер искал меня по всей Германии и не нашел. А в конце войны Сталин искал меня под видом трупа Гитлера, но не нашел и загородился от меня Берлинской стеной». Меня вдруг осенило спросить собеседника, как он объяснит свое пребывание в нашем южном городе. «Скажите, после заморозки вы появляетесь в этом городе, и никто не удивляется, как вы сюда попали, кто вы, откуда?» «Вы имеете в виду прописку?» — спросил он и рассмеялся. «Прописка для подпольщика не препятствие. В этом городе такса 5000». «Да при чем тут прописка?» — сказал я, стараясь быть как можно вразумительнее. «Вы же новый человек, а вас принимают за старожила». «Очень просто. Степан Тимофеевич был и есть, а я здесь вместо него, он в заморозке». «Но ведь если другие люди вас принимают за Степана Тимофеевича, мать его не могла ошибиться?» — спросил я, чувствуя, что втягиваюсь в безумие и уже иду по второму кругу. Он откинулся и расхохотался ленинским детским смехом. «Да никакой матери! Под видом его матери со мной живет моя старая секретарша. Ей сейчас 96 лет, а тогда было чуть за 20. У нее была своя маленькая драма. Чертовка Калантай отбила у нее возлюбленного. Она плакала на моей груди, но что я мог сделать? Я вызвал Калантай, поговорил с ней. Но она, бой баба, в ответ мне: революция в личную жизнь вмешивается. Если вы поставите этот вопрос на политбюро, я выдвину встречный. Почему вы после победы революции расстались с НС Арманд? Это не по-рыцарски. Но разве я объясню, что председатель Совнаркома — это не эмигрант-революционер? На него смотрит весь мир, еще слишком буржуазный, чтобы понять новую революционную мораль. И именно чтобы победить этот мир, приходится с ним считаться до поры». «Ладно, идите», — сказал я. «А что я мог сделать?» «Пришлось пойти на похабный мир с Калантай». «Ну хорошо», — сказал я. «А где же настоящая мать Степана Тимофеевича?» «В заморозке», — сказал он бодро и добавил. «Как только мы победим, мы разморозим Степана Тимофеевича и наградим его орденом Ленина. Он заслужил». «А мать?» — спросил я. «А мать выводить из заморозки нерентабельно. Ей почти 85 лет». Боясь, что последуют какие-нибудь малоприятные детали заморозки, я решил вернуть разговор в главное русло. «Так значит, после покушения Каплан до смерти в Горках не вы правили страной?» «Нет, конечно, но по моим инструкциям. Кое-где внесли от себя тяну, но, в общем, правильно двигались к НЭПу». «Ой, вы уж помолчали бы о НЭПе», — не выдержал я. «Разве это реформа великого государственного деятеля? Это все равно, что в овчарню, где в одном углу сгрузились овцы, а в другом волки, входит пастух и говорит: волки, овец не надо грызть. Их гораздо выгоднее стричь, продавать шерсть и покупать мясо. НЭП всерьез и надолго. Но как только он вышел, волки перегрызли овец. Зачем им шерсть? Вот оно, живое дымящееся мясо». «Насчет овец и волков в овчарне вы попали в цель», — сказал он. «Разрешите записать. Я это сравнение использую в первом же своем докладе после переворота. Тем более, что я сам так думаю». «Да, волки», — вдруг сказал он грустно. «А как без волков возьмешь власть? Только ради бога не говорите мне о коллективизации, голоде, 37-м. Мне эти разговоры надоели. Я могу представить документы за подписью Эрнста Тельмана, что я в это время был в глубокой заморозке и ничего не знал. А вы знаете, где сейчас Сталин?» «Как где? В могиле у Кремлевской стены, куда его перенесли из мавзолея, где он лежал рядом с Лениным». «Ничего-то, батенька, вы не знаете. И никогда он не лежал в мавзолее с Лениным или без Ленина. Тем более, что и сам Ленин там никогда не лежал. Не мог же я лежать одновременно в мавзолее и в Гамбурге в заморозке. Абсурд! Там лежал и лежит тот самый сормовский товарищ. И положил его туда Сталин. А сам Сталин сейчас в Пентагоне». «Как в Пентагоне?» — не понял я. «Пока в глубокой заморозке. Но в нужный для Америки час они его разморозят, возможно, даже проведут косметическую операцию и впустят в страну, если наш переворот будет удачным. А он обречен быть удачным. Драчка будет невероятная. С этими словами он достал из кармана старинные серебряные часы на цепочке. Как раз мне сейчас надо звонить по этому поводу, а потом я приду и расскажу, как Сталин от Берии удрал к Франко и как его там заморозили. «Ничего не понимаю», — сказал я и вздрогнул, чувствуя холодок неведомой заморозки. «Поспешишь сказать, опоздаешь сделать», — загадочно произнес он в ответ и, резко встав, быстро пошел к выходу. Я подумал, миром правит энергия безумцев. Но если мир все еще жив, значит, есть и другая энергия, другой уровень понимания человека. В учении Христа может быть всего удивительнее то, что уровень понимания человека высок, но не завышен. Что бы там ни говорили богословы, я думаю, что Христос создал свое учение именно как человек, а не как Бог. В его учении нет ничего такого, что не было бы подтверждено человеческим опытом. Он и смерть принял как человек, неохотно, томясь духом, тоскуя. Уподобляясь древним грекам, представим случившееся так. Бог сказал своему сыну: «Что-то я перестал понимать людей. Один глупый рыбак может так запутать леску, что 10 умных рыбаков ее не распутают. Сойди к людям и пройди, как человек, весь человеческий путь. Дай им урок и возвращайся обратно. Но если и это им не поможет, я эту лавочку вообще прикрою». Если бы Христос не знал, что Он Бога-человек, не было бы не только подвига Его человеческой смерти, но не было бы и подвига снисхождения сильного к слабым, дабы помочь им восстановить силу духа. Это урок терпения и любви, тем более, что мы понимаем, при повышенной тупости учеников Он мог в любой миг прервать этот урок и удалиться от людей, но Он не прервал урок. Его прервали. Чем сильнее человек, чем легче ему дается высота, тем легче он снисходит к слабым. При всей своей внешней простоте учение Христа гибко следует природе человека, протягивая ему руку, когда он падает, и удерживая его от гордыни, когда он возвышается. Ведь человек живет преимущественно ориентируясь или на уколы совести, или на логику выгоды. Уколы совести тормозят жизнь, заставляют отступать, делать зигзаги на жизненной дороге. Человек, следующий логике выгоды, не склонен обращать внимание на уколы совести. При этом, чем шире логика выгоды, скажем, якобы выгоды всего человечества, тем глуше уколы совести. Крупская в своих удивительно тусклых воспоминаниях о Ленине рассказывает вот что. Ссылка в Сибирь. Ленин развлекается охотой. Страшно азартен. Осенний Енисей, идет мелкий лед, шуга. Ленин с товарищем по ссылке на лодке переправляется на островок, где полно застрявших там зайцев. Они стреляют по зайцам. Зайцы мечутся по островку, им некуда деться. «Они мечутся, как овцы», — простодушно пишет Крупская. Из этого следует, что островок был совсем крошечным. «Охотники стреляют и стреляют по зайцам. Набили полную лодку зайцев», — пишет Крупская. Из ее слов видно, что так было не раз. Значит, Ленин не случайно однажды сорвался, увидев множество зайцев. Это важно. Всякая охота предполагает, что охотник имеет шанс убить дичь, а дичь имеет шанс улететь или убежать. Здесь у зайцев никаких шансов не было. Это была бойня. прообраз грядущей России. Владимир Ульянов — дворянин, образованный человек. Нет никакой возможности сказать, что он не ведал, что творил. Я думаю, с юности он не мог не замечать, что его часто заносит. Не обязательно внешне, как с этими зайцами, скорее внутренне. В то же время, будучи невероятно самолюбив, он не мог не заметить, что он гораздо одареннее многих. И это окрыляло его и утешало. Временами, может быть, страдая от своего бушующего темперамента, он не мог не пытаться связать со своей одаренностью и оправдать своей одаренностью ненависть и презрение к людям. Учение Маркса его должно было ошеломить. Это был взрыв радостного самооправдания. Отныне он благодарно и ревностно будет до конца своих дней служить освободителю своей совести. Если вся история человечества — это борьба классов, а гармоническое общество будущего — это победа пролетариата над буржуазией, то какая может быть вечная или тем более общечеловеческая мораль? Предстоит великая драчка. Вот, оказывается, почему всегда чесались руки, всегда хотелось бить по голове. Это дар прирожденного революционера. В пустыне истории караван человечества должен дойти до оазиса социализма. Но караван может разбредаться, останавливаться, сворачивать. Нужен хороший погонщик с хорошим кнутом. Отныне он будет великим погонщиком каравана. Оставьте совесть и не оглядывайтесь на нее. Я знаю, где, когда и как. Вот о чем кричат все его статьи и выступления. Горестная судьба казненного старшего брата Александра как-то заставляет нас забывать, что он был человеком, хладнокровно и методично готовившимся к убийству царя. Александр Ульянов был убийцей, случайно не завершившим свой замысел. Чем гадать, как маячегенцы, а не был ли он, Владимир Ульянов, мстителем за кровь брата, гораздо реалистичнее предположить, что у них был общий склад темперамента. То, что я называю уровнем понимания человека, данным от природы, или этическим слухом, порождает определенный тип сознания. Подобно тому, как у Гамлета бесконечная рефлексия вытесняет и отодвигает решительные действия, есть противоположный тип сознания — когда готовность к действию вытесняет и отодвигает рефлексию. Такой тип сознания я бы назвал уголовным типом сознания. Наивное восхищение Ленина разбойником Камо, разбойником Кобой, пока тот в обличии Сталина не стал угрожать ему самому, все это выдает его с головой. Психическая примитивность и легкость на расправу всегда приводили его в восторг. Это видно по письмам его и запискам. Когда-то в юности я поразился сходством загримированного Ленина 17-го года с изображением Пугачева. Те же раскосые глаза и затаенное лукавство. Удивительно не то, что истории чаще всего двигали люди уголовного типа. Гораздо удивительнее то, что иногда ее двигали и благородные люди. Рассказ Фазилия Искандера «Ленин на Амре» читал заслуженный артист России Виктор Татарский. Звукорежиссер Дмитрий Трухан. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания.